Сразу за воротами гайд-парка справа расположен извозчий приют. От разговора и приступа эмоций лорду Дриверу захотелось пить. Он рекомендовал кофе как достойное завершение веселой ночи. «Я сюда часто захожу, когда бываю в городе», — сказал он. «Извозчики ничего против не имеют. Отличные ребята!» Когда они открыли дверь, приют был почти полон. Внутри было жарко. Извозчик по роду своей профессии при исполнении своих обязанностей вдыхает столько свежего воздуха, что в частной жизни склонен его избегать. И воздух здесь почти колебался от противоборствующих ароматов. В данный момент верх как будто остался зажаренным луком, хотя табачная жвачка мужественно продолжала конкурировать с ним. Хорошо натренированный нос мог бы также уловить присутствие жареного мяса и кофе. Вошли они в самый разгар оживленного диспута. «Ты бы не хотел быть в расе», — произнес некий голос. «Нет, я хотел бы быть в расе», — возразила мумия извозчика, терпеливо дувшая на кофе в блюдечке. «Почему ты хотел бы быть в расе?» — вопросил допрашивающий, внося в диалог оттенок клоунады. «А потому что там можно шлепать по колено в крови», — сказал мумифицированный извозчик. «В чем, в чем?» «В крови, чертовой крови! Вот почему я хотел бы быть в расе!» «Жизнерадостный типчик», — сказал лорд Дривер. «Послушайте, не могли бы вы подать нам кофе?» «После Японии я мог бы попробовать и Россию», — сказал Джимми мечтательно. Им принесли смертоносную жидкость. Диспут продолжался. Некоторые другие эксперты изложили свои взгляды на внутреннюю обстановку в России. Джимми наслаждался бы беседой больше, если бы его меньше клонило в сон. Его спина удобно опиралась о стену, жаркая духота комнаты просачивалась ему в мозг, голоса дискутирующих становились все глуше и глуше. Он уже совсем задремывал, когда в смутное бормотание врезался новый голос. Голос этот он знал, и акцент был таким знакомым. «Прошу прощения, джентльмены». Джимми раскрыл глаза. Туманы сна рассеялись. В дверях стоял юный оборванец с огненно-рыжей шевелюрой и смотрел на сидящих с ухмылкой, наполовину задорный, наполовину вызывающий. «Прошу прощения», — сказал Штырь Мулинс. «Нет ли среди этой компашки профессиональных красавчиков джентльмена, который хочет дать чего-нибудь выпить бедному сироте с пересохшей глоткой? Джентльменов покорнейше просит не отвечать хором». «Закрой чертову дверь», — кисло сказал мумифицированный извозчик, — «и вали отсюда», — добавил его недавний оппонент. «Нам тут такие не требуются». «Дык, значит, вы все-таки не мои давно потерянные братья», — с сожалением сказал пришелец. «Я еще подумал, что мордой вы до них не дотягиваете. Добренькой вам ночи, джентльмены». Штырь начал с неохотой пятиться. И тут Джимми встал. «Минуточку», — сказал он. Ни разу в жизни Джимми не оставлял друга в беде. Пожалуй, Штырь не был его другом в строгом смысле слова, но даже простой знакомый мог положиться на Джимми, когда ему приходилось туго. А Штырю явно было очень туго. На лице сына Бауэри мелькнуло удивление, тотчас сменившееся деревянной непроницаемостью. Он взял соверен, протянутый Джимми, промямлил слова благодарности и зашаркал вон из комнаты. «Не понимаю, зачем вам понадобилось ему что-то давать?» — сказал лорд Дривер. «Типчик ведь потратит его, чтобы как следует нализаться». «Он напомнил мне одного моего давнего знакомого». «Неужели?» «Из цирка Барнума, как бишь их там, не иначе», — сказал его сиятельство. «Двинем дальше». Глава 10. Джимми усыновляет хромого щенка. Черная фигура выделилась из еще более черных теней и, крадучись, зашаркала туда, где на крыльце стоял Джимми. «Это ты, Штырь?» — спросил Джимми вполголоса. — Он самый босс. — Так входи. Он поднялся с ним по лестнице до своей квартиры, включил электрический свет и закрыл дверь. Штырь замер, ослепленно моргая. В руках он крутил мятую шляпу, его рыжие волосы пылали огнем. Джимми искоса проинспектировал его и пришел к выводу, что мулинские финансы поют романсы. Облачение Штыря в некоторых важных деталях заметно отличалось от обычного костюма прилично одевающегося человека. Сына Бауэри никто не принял бы за фланера. Его шляпа была из черного фетра, модного в нью-йоркском Истсайде. Она не блистала новизной и выглядела так, словно слишком долго веселилась прошлой ночью. Черный сюртук, протертый на локтях и заляпанный грязью, был застегнут на все пуговицы, видимо, в тщетной надежде скрыть тот факт, что рубашки Штырь не носил —